трех ангелов Джамбелли, размашистые красные буквы на вырезанных из дерева фигурках казались окровавленными ранами. На груди каждой из них красовались зловещие послания: «Сука номер один», «Сука номер два», «Сука номер три». «Сядь, Софи. Я заберу фигурки еще до того, как их увидит твоя мать или бабушка. Отнесу домой и вымою». «Нет, я сама. Похоже, это лак для ногтей. Обычная проделка плохих девочек», — негромко сказала София. «Гнев не приведет ни к чему хорошему», — подумала она, собирая фигурки. Но печаль была сильнее гнева. «Думаю, это Рене или Крис. В данный момент они обе ненавидят женщин Джамбелли одинаково сильно». «Позволь позаботиться о тебе». Тай положил ладони на ее плечи. «Кто бы это ни сделал, он знал, что причинит тебе боль. Я отмою их и принесу назад еще до того, как кто-нибудь заметит пропажу». Софии хотелось положить в его большие сильные руки не только ангелов, но и самое себя. Поняв это, она отпрянула. «Я сама позабочусь обо всем. Кажется, ты хотел поскорее вернуться домой». «Софи!» Спокойный и терпеливый тон Тайлера заставил ее вздохнуть. «Я должна сделать это сама. Кроме того, мне нужно еще немножко позлиться на тебя, так что ступай». Выйдя из комнаты, Тайлер снова поднялся в танцевальный зал. Он решил, что побудет здесь еще немного, на всякий случай, чтобы единственными пострадавшими сегодня ночью оказались только деревянные ангелы. София прошла к себе и осторожно смыла с фигуры краску. Ее догадка подтвердилась. Это действительно был вызывающий красный лак для ногтей. Детский вандализм уродливый, но не слишком опасный. «Уничтожить Джамбелли не так легко», — думала она. «Мы стойкие. Достаточно стойкие, чтобы не обратить на это внимание и разочаровать мерзавца, кем бы он ни был». София отнесла фигурки вниз, положила их на прежнее место и поняла, что это простое действие успокоило ее. Но забыть то, что произошло между ней и Таем, было сложнее. «Идиот!» — подумала она, подходя к старинному зеркалу, чтобы попудрить нос. «Если идиот постарается, то может научиться целоваться. Но идиотом быть не перестанет». Она надеялась, что Тай страдает. Надеялась, что он проведет долгую бессонную ночь. Если завтра он будет выглядеть измученным и несчастным, так и быть, она позволит ему сорваться с крючка. И все же она посмотрела на себя в зеркало и провела пальцем по губам. Едва София потянулась за губной помадой, как дверь открылась. «София!» «Да, Нонна». Она оглянулась на ангелов. Все было в порядке. «Маленький ремонт на ходу. Сейчас я вернусь». Тереза закрыла за собой дверь. «Я видела, что ты пошла за Тайлером». «Угу», — лаконично ответила София, тщательно крася губы. «Думаешь, если я старая, то разучилась читать по глазам? И что в них было?» «Кровь». София слегка пожала плечами и закрыла тюбик с помадой. «У нас был спор, после которого тебе понадобилось вновь красить губы». София засмеялась и обернулась. «Ну и глаз у тебя, бабушка!» «Я решила этот спор по-своему. Если я поцеловала Тая, в этом нет ничего противозаконного или аморального. Мы не кровные родственники». «София, я люблю тебя». «И Тайлера тоже». София смягчилась. Тереза говорила такое нечасто. «Я знаю. Я свела вас не для того, чтобы вы обижали друг друга». «А для чего ты нас свела?» «Ради блага семьи». Поскольку день был трудный, Тереза вошла и села. Когда в голову человеку бросается кровь,